Глава 59. Анна. Злости не хватает, не могу успокоиться, и даже шум волн не спасал. Злыдня, не надоело надувать губы? Пошли, я хижину нашел. Отстань от меня, Алик, и больше никогда не приставай. Капризничать вздумала. Ладно, когда начнется тропический дождь, не рыдай. Стремился мне насолить. Злорадствуешь, да? Нагадил от души. Ты о чем, блондинка? Не строй себя благородного, виноват во всем. Даже представить себе не можешь, насколько взбешена, выразила недовольство. Тем временем начался дождь. Ну, извините, баронесса, но не я подговаривал тех грабителей, стремился оправдаться. Кому брешешь? Наверняка заранее их попросил, негодовала после всего. Мы так и будем ругаться? Или, может, скроемся от дождя? Нервировал поганец. С неохотой согласилась. Наше убежище с трудом напоминало хижину. Здесь невозможно ночевать. Проклятие, крыша подтекает. Сделай что-нибудь, Алик. Не ори, бешеная блондинка, я тебе не строитель. Носился как придурок. Разумеется, ты лгун, который портит жизнь моей сестре. Обвиняла нахала, который действительно оборзел. Вместо того, чтобы болтать, помогла бы досок принести. Сам надрывайся, ты же мужчина. Или только способен вредить всем вокруг. «Да если бы я был твоим мужем, задушил», — ворчал недоумок. Лишь начала его подстрекать. «Что, характер мой не нравится?» «Угадала, он просто ужасен. Такой сучки лишь поискать». «Повтори, заносчивая сволочь», — взяла горсть песка и бросила в него. «Сдурела? Я, главное, ношусь как дурак, хоть бы поблагодарила», — проронил деспот. «Низкий поклон за столь романтичное путешествие. Никто не просил похищать меня», — вымещала на нем агрессию. Сказала мокрая дранная кошка, которая и пальцем не ударила, чтобы помочь. Укладывал он солому. Неужели его не испугал физический труд? Даже удивлена. «Сам-то плешивый кобель, не гордая, лягу под тем деревом. Мне плевать на грозу». Выбежала на улицу. «Вернись, дура, у нас нет медикаментов. Если заболеешь, кто будет лечить?» Вспыхнула от гнева. «Ой, какой заботливый со стороны, прям волнуешься. Не ври мне, скотина». «Сейчас договоришься, возьму и надругаюсь». Кто бы сомневался, у самонадеянного козла только секс на уме. «Знаешь, задолбала своим высокомерием. Хочешь промокнуть? На здоровье!» Бросила одну. Точно бесчеловечная, уже озябла. Странно, в этом жарком регионе такие холодные ливни. Уже зубами стучало от дискомфорта. А умелец Алик, на удивление, смог починить крышу и спокойно расположиться в хижине. «Совесть есть? Неужели не предложишь мне переночевать?» «Нет, ты грубиянка», — наслаждался отдыхом. «Ладно, приятных снов, эгоист», — недовольно улеглась на песке. «Все равно ему плевать на меня. Даже не соизволит проявить благородство». Но после засранец незаметно схватил за шиворот, словно непослушного котенка. «Так и быть, выделю местечко нашей дикой кошечке». «Благодарствую, неужели совесть загрызла?» «Думала, такой бездушный, не способен на добро», — съязвила. А он устроился сзади, вызывая панику. «Замерзла, грубиянка», — обнял за талию. «Станешь распускать руки, пожалеешь, Алик». «А как тогда мне тебя согреть?» — шептал на ухо. «Говорю, не прижимайся». «Боишься, Анька?» — бормотал наглец. «Чего? Вдруг мы влюбимся друг в друга?» «Это не случится», — развернулась к нему. И наши носы соприкоснулись. «Станешь отрицать, что между нами химия?» «Алик, ты не в моем вкусе. И даже не смей заигрывать, никудышный муж сестры». Старалась держать между нами дистанцию. «Доказать, что втюрилась в меня?» Без спроса поцеловал. Его губы так странно обжигали, даря неизведанное желание. И самое ужасное — ответила подонку.